Без четверти 11 я подошла к служебному входу в музей. Улица была темна и пустынна. Мне стало здорово неуютно. В темноте знакомое здание музея казалось мрачным и зловещим, и я больше не чувствовала уверенности в своих силах. Что я здесь делаю? Зачем вообще я ввязалась в эту опасную криминальную историю? И Игорь обнадежил, обещал помочь мне. И где он? И вообще, что я про него знаю? Вадька его рекомендовал, но толком ведь ничего не сказал. Развел какую-то секретность, мол, все, что надо, тебе скажут, а больше тебе и знать не положено. Тоже мне тайны мадридского двора. Это Михаил Филаретович так говорил. Небось, этот Игорь про меня все у Вадьки выспросил, а мне не то что документ какой-то предъявить, так даже фамилию не сказал. Вот какая у него фамилия? Обязательно спрошу. Хотя что мне это даст? Неподалеку от входа я остановилась, огляделась по сторонам и достала телефон, чтобы позвонить Игорю. Но не успела набрать его номер, как совсем рядом со мной кто-то довольно точно просвистел первые такты из танца троллей Грига. Я вздрогнула и оглянулась. Рядом с тротуаром были припаркованы на ночь несколько машин. И у одной из них, возле которой я как раз в это время стояла, вдруг опустилось стекло. В первый момент я испуганно отшатнулась, но затем вгляделась в темноту салона и увидела там знакомое лицо. Это был он, мой таинственный знакомый. «Садитесь», — проговорил он тихо. Я села рядом с ним на пассажирское сиденье, откинулась на спинку и перевела дыхание. «Вот еще что», — проговорил он озабоченно. «Выключите свой телефон». «Но я уже выключила звук». «Все равно лучше совсем выключить его. При современном уровне развития электроники лучше не рисковать». «А сам-то?» «Но я подчинилась». «Вы здесь уже давно?» — прошептала я после небольшой паузы. «Минут 40». «И что, пока никого не видели?» «Пока никого. И ваш ящик пока на прежнем месте». Он показал мне электронный планшет, на экране которого была выведена карта ближних окрестностей музея. В самой середине здания ярко светилась зеленая точка. Там находился установленный мной жучок. Но гости еще не приходили. Мы замолчали, вглядываясь в темноту. Так прошло полчаса. Я пошевелилась и тихонько спросила, как же он оставил Рэя. Сам говорил, что тот еще щенок, хоть и огромного размера, и очень не любит быть один. «Интересуетесь, не женат ли я?» — хмыкнул Игорь. «Да больно надо. У него явно мания величия». «Чего нет, того нет», — сказал он, как мне показалось, грустно. «А Рэй и правда дома один ночью не останется. Будет плакать в голос. Можете себе представить, пес боится темноты. Он же еще маленький», — вступилась я. «Пришлось отвезти его к маме, хотя она нещадно его балует. С ней он будет спокоен». «Ах, вот оно что». Прошло еще полчаса. Где-то вдалеке пробило полночь. Я поежилась и проговорила. «Может, я все же ошиблась, и они запланировали ограбление не на сегодняшнюю ночь?» «Это тоже возможно», — спокойно ответил Игорь. «А может, они просто выжидают. В таких операциях самое главное — терпение, умение ждать. Кстати, у меня есть термос с кофе. Хотите?» Я кивнула, и он налил мне в пластмассовый стаканчик крепкого горячего кофе. Совсем близко я увидела его руку. Было у меня и раньше впечатление, что он мне знаком, а теперь я точно знала, что видела эти руки. Только они были женские, то есть гораздо меньше. Тонкие подвижные пальцы, ногти коротко обстриженные без маникюра. «Скажите, Игорь, а ваша фамилия Сорока?» — неожиданно для себя спросила я. Стаканчик в его руке дрогнул. Капли кофе вылились на сиденье. «Ну да», — с досадой ответил он. «А то ты не знала». «Даже на «ты» стал называть. до того рассердился. Откуда я могла знать? Удивилась я. Вы мне не сказали. Ну да, не люблю свою фамилию. Вконец рассердился он. В школе сколько дразнили. Да ладно, мне из-за имени тоже доставалось. Ам-ам, кусь-кусь. Хорошая фамилия, с искренним чувством сказала я. И птица хорошая, красивая. Сорока. Так вот, почему мне показалось, что я где-то его видела, что мы общались, но я не помню, где. Как я уже говорила, память у меня избирательная. Но сорока... На следующий год мы с Аленей снова поехали в пансионат. Перед этим повторилась та же история с одеждой. Баба Настя также потащила меня на вещевой рынок и точно так же торговалась там до хрипоты насчет подержанных вещей. Кроссовки же купила дешевые, но новые. Мыться я ей в руки не далась. Сама проскочила в ванную, а плетение кос пришлось вытерпеть. И также баба Настя ворчала на меня, шипела и щипалась, только не называла приблудышем. Просто никак не называла. В пансионате нам выделили тот же номер без разговоров. А на следующий день я выяснила, что Михаил Филаретович приедет только через месяц. Он ведь, в отличие от других обитателей, много работал, много ездил. Прошлым летом только осел в пансионате, чтобы дописать книгу. Узнав такую новость, я приуныла. Сама себе не говорила, что соскучилась, и хотела рассказать ему про шахматы. Знала твердо, что не погонит он меня, выслушает внимательно. И тут подошла ко мне женщина. Невысокая, худенькая, не молодая, конечно, но быстрая в движениях, приветливая. Очень просто одетая. Я сразу отличила ее от остальных обитателей пансионата. Нина Ивановна Сорока. Только по имени ее никто не звал, а все по фамилии. Сорока, Сорока. Она работала гримером на Ленфильме. Приехала отдохнуть на 3 недели. Да только разве ей дали отдохнуть? У нее были буквально золотые руки. Это признавали даже капризные старые актрисы. То и дело они обращались к ней, макияж навести, морщины завуалировать, что-то сделать с волосами. Сорока умела все, и, видя, что я брожу неприкаянно между столиками для шахмат, занялась мною. Для начала она собственноручно очень удачно меня подстригла, велела отучаться смотреть из-под лобья и щурить глаза, и улыбаться почаще, и не морщить лоб, и не грызть ногти. И как-то так получалось, что она убедила меня это все не делать. Просто гипноз какой-то. Она перебрала мою одежду, одобрила все купленное бабой Настей. Добротные вещи, почти не ношенные. И где-то пришила разноцветные пуговицы, где-то обрезала рукава, где-то укоротила юбку. А на дырке в свитере, которую проглядела-таки старуха-домработница, вышила красивый цветок. Еще связала мне яркий длинный шарф на осень. Вот не поверите, но до сих пор где-то он лежит. Не могу выбросить. Сорока. Надо же. Игорь, оказывается, ее сын. Не мир тесен, а слой тонок, говорил в таких случаях Михаил Филаретович. Пей, пейте кофе. Остыл, наверное. Пробормотал Игорь. А я осознала, что смотрю на него и улыбаюсь, как полная дура. Что он обо мне подумает? А все равно. Кофе остыл, но все равно мне стало легче. И не успела я допить его, как Игорь тихо проговорил. Ну вот и гости пожаловали. Я завертела головой, но ничего не заметила. Тогда Игорь повернул ко мне планшет, и я увидела, что на краю экрана появился второй зеленый огонек. Он медленно двигался, приближаясь к музею. «Это тот маячок, который вы установили на их машину. Значит, они приехали на дело на той же самой машине, на которой ездили до сих пор. Легкомысленно. А вот и они». Действительно, из-за угла появилась темная машина с погашенными фарами. Машина медленно проехала мимо нас. При этом она на мгновение оказалась в призрачном свете уличного фонаря, и я успела разглядеть ее номер. Номер был не тот, который пробил для нас Вадим, но машина-то была та же самая. «Они поменяли номера», — прошептала я, повернувшись к Игорю. Он быстро и проницательно взглянул на меня. Я ведь не сказала ему, что знаю номер этой машины. Ну что ж, все же подстраховались. Хотя, конечно, надежнее было бы поменять машину. Но нам так только лучше. Мы можем за ними следить, не приближаясь. Машина злоумышленников остановилась перед музеем. Передняя дверца беззвучно открылась, и из нее выскользнула невысокая гибкая фигура в темном облегающем костюме с рюкзаком за спиной. По характерным пластичным движениям я узнала женщину, которую видела на экскурсии. Ту, которая снимала на телефон камеры наблюдения, а потом разговаривала с мужчиной-всезнайкой. Ничего так двигается. Видно, что тренированная. Так что насчет 50 лет я явно преувеличила. А вот и мужчина вышел следом за ней. Они подошли почему-то не к служебному входу музея, который был совсем близко, а к стене. Остановившись там, мужчина достал из рюкзака какой-то странный предмет. Приглядевшись, я поняла, что это небольшой арбалет. Он поднял его, направив на стену чуть выше окна второго этажа, и выстрелил. Короткая стрелка, сверкнув в темноте, вонзилась в стену над окном, и тут я увидела, что за ней протянулась тонкая блестящая нить. Женщина ухватилась за эту нить и ловко, как обезьяна, полезла по стене. Ну, сильна баба. Должно быть, нить была очень прочной, и стрела из арбалета глубоко вонзилась в стену. Поэтому женщина не сорвалась. Она уверенно поднялась по стене и встала на карниз. Я следила за ней с невольным восхищением. Всегда приятно смотреть на профессионала, даже если его работа лежит за гранью закона. Стоя на карнизе и одной рукой придерживаясь за нить, она другой рукой достала из рюкзака какой-то небольшой круглый предмет, прижала его к стеклу, повернула. В окне образовалось большое круглое отверстие. Женщина запустила в него руку, и через секунду окно открылось. Темная фигура скользнула внутрь, после этого окно снова беззвучно закрылось. Напарник акробатки вернулся в свою машину. Мы с Игорем переглянулись. «У нас же на окнах установлена сигнализация», — проговорила я разочарованно. «Они ее отключили или испортили. Видимо, для этого ее напарник и приезжал днем, когда вы заметили ее машину». «И что нам теперь делать?» «Теперь мы можем только ждать», — прошептал он. «Ну и следить за приборами». Мы дружно уставились на планшет. Зеленый огонек внутри музея светился пока на прежнем месте. Прошло несколько минут, и вот он едва заметно дрогнул и пришел в движение. «Рыбка клюнула», — прошептал Игорь. Огонек пересек здание, приблизился к окну. И вот окно снова открылось. В темном проеме появилась знакомая фигура, махнула рукой. Ее напарник тут же вышел из машины. В руках у него был какой-то темный предмет. Он присоединил к этому предмету блестящую нить, по которой поднималась женщина, и также махнул рукой. Женщина ухватилась за нить возле окна, что-то с ней сделала, и тут же на подоконнике появился деревянный ящик. Я узнала его. Это был один из ящиков, в которых привезли экспонаты для выставки. Женщина поколдовала над ящиком. Видимо, соединила его с той нитью, по которой поднялась. Затем снова махнула напарнику. Тот нажал какую-то кнопку на том предмете, который принес из машины. Раздалось негромкое жужжание, и музейный ящик плавно поплыл вниз. «А, все ясно. Он принес миниатюрную лебедку». Через полминуты ящик опустился на тротуар. Мужчина поднял его и отнес в машину. «Что мы будем делать дальше?» — шепотом спросила я Игоря. «Проследим за ними и узнаем, Кому они отдадут этот ящик? Что-то мне подсказывает, что они не работают самостоятельно, а выполняют чей-то заказ. Машина грабителей плавно тронулась с места и помчалась по безлюдным улицам ночного города. Игорь немного выждал и поехал следом за ними. Улицы были пустынны, и если бы мы ехали прямо за машиной злоумышленников, они бы нас моментально вычислили. Но я, к счастью, поставила на их машину жучок, так что мы не боялись упустить их и ехали на почтительном расстоянии, только время от времени приближаясь, чтобы увидеть впереди задние огни их машины. Так мы минут 20 ехали по улицам и переулкам городского центра. И, наконец, оказались в том районе, который издавна называется Коломной. Район этот, который нам знаком как Петербург Достоевского, ограничен Фонтанкой, Крюковым каналом, Мойкой и Пряжкой. Вдруг зеленый огонек на планшете остановился. «Похоже, они приехали к заказчикам», — вполголоса проговорил Игорь, глядя на мерцающий зеленый огонек. «Мы были совсем недалеко от этой точки». Игорь сбросил скорость, выехал из-за угла и тоже остановился. Я прочитала на здании, около которого мы стояли, название улицы. Улица Панаева. Это название показалось мне знакомым. Где-то я совсем недавно слышала его. Вглядевшись в темноту, мы увидели впереди, в квартале от нас, знакомую машину. Она стояла с погашенными фарами перед дверью, над которой висела выключенная на ночь вывеска. Вглядевшись, я все же смогла прочесть надпись на этой вывеске. «Химчистка, Белый лотос». Вот почему мне знакомо название улицы. Это то самое заведение, которое по моей просьбе нашел Вадик Семечкин. Заведение, где установлен тот загадочный телефон, по которому Михаилу Филаретовичу звонили в момент его смерти. Телефон, по которому я сама позвонила. Я вспомнила, как несчастная дурочка Алиса после звонка с этого номера потеряла сознание. Вспомнила странный, бесполый, гипнотический голос в трубке. Вспомнила непонятные слова на незнакомом языке, которые он произносил. И невольно снова почувствовала подступающую дурноту и головокружение. «Вот они и приехали к заказчикам», — проговорил Игорь. Его голос, удивительно громко прозвучавший в машине, словно разбудил меня. Я смогла справиться с дурнотой и попыталась думать связно и логично. Похитители привезли в эту химчистку украденный из музея ящик. Значит, здесь находятся их заказчики. Те, кто стоит за всеми последними событиями. Те, по чьей вине погиб Михаил Филаретович. Кто же они такие? «Сейчас кто-то будет очень разочарован», — проговорил Игорь насмешливо. «Ну да, ведь я подменила табличку на ящиках. И вместо ритуального жезла фараона криминальная парочка украла комплект документов. Это явно не то, чего ждали их заказчики». Внутри химчистки загорелся яркий свет, послышались громкие раздраженные голоса. Затем дверь распахнулась. На улицу выбежали двое. Та самая криминальная парочка, за которой мы следили. Вид у них был потрёпанный. Похоже, их выпроводили тумаками. Вслед за ними на тротуар вылетел пустой ящик с оторванной крышкой. Мужчина подобрал его, огляделся по сторонам, положил ящик в багажник своей машины и сел в кабину. Женщина, оглянувшись на дверь химчистки, присоединилась к нему. Несколько минут они сидели в темном салоне, видимо, обсуждая свою неудачу. Потом машина тронулась. Скоро мы поняли, что они возвращаются к музею. «Кажется, они хотят предпринять еще одну попытку», — сообразила я. «Но до чего упорные?» «И что мы теперь будем делать? Еще раз поменять таблички я не смогу. Мы их остановим». Игорь включил радиоприемник своей машины, покрутил ручки настройки и вдруг заговорил незнакомым, грубым и решительным голосом человека, обладающего властью. «Код 16/7. Всем свободным нарядам в районе таких-то улиц. «Немедленно задержать белую Хонду номер такой-то. Машина числится в угоне. Кроме того, имеется оперативная информация, что в ней находятся фигуранты резонансного дела об ограблении банка «Промкредит». Он тут же выключил приемник, а я удивленно спросила, что это было. Я подключился к полицейской частоте и дал наводку на наших друзей. Теперь их непременно остановят, и им будет уже не до ограбления. А при чем здесь ограбление банка? Это недавнее дело, до сих пор не раскрытое. Полиция из-за него на ушах стоит. Так что наших друзей долго продержат, чтобы убедиться, что они ни при чем. Мы продолжали ехать в прежнем направлении, и вскоре, выехав из-за угла, увидели впереди знакомую Хонду. Перед ней стояли две полицейские машины. Из одной донесся усиленный мегафоном голос. «Водитель и пассажир, выйдите из машины! Немедленно выйдите из машины с поднятыми руками!» Дверцы Хонды открылись, и криминальная парочка с унылым видом выбралась наружу. Из полицейских машин тут же высыпали люди и скрутили злополучных грабителей. «Класс!» — я восхищенно посмотрела на Игоря. «Ну вот, на какое-то время они обезврежены», — проговорил Игорь удовлетворенно. «По крайней мере, вы сможете спокойно открыть выставку. А сейчас и вам, и мне нужно хоть немного выспаться. Хотя мне еще предстоит выслушать обиды, накопившиеся у Рэя, и вывести его на вечернюю прогулку. Мама не может с ним гулять. У нее сил не хватает его удержать. Она здорова?» Я непритворно испугалась. «Здорова». Он чуть помедлил перед тем, как это сказать. «Но Рэй такой сильный. Послушайте, вы что, знакомы с моей матерью?» «Ну, в некотором роде», — призналась я. «Передайте ей привет от Аманды из пансионата, ладно?» «Ладно», — сухо сказал он. «Куда вас отвезти?» Я назвала ему адрес своей квартиры, точнее, той квартиры, где я в данное время жила с Алюней. Игорь высадил меня перед самым подъездом и спросил, не нужно ли проводить меня до дверей квартиры. «Время все же позднее». «Вот именно. В такое позднее время все злоумышленники давно спят, а вас ждет Рэй и мама». Мы распрощались, и я вошла в подъезд, обдумывая сегодняшние приключения. Кто бы мог подумать, что работа в небольшом, мало кому известном музее может обернуться такими необычайными событиями. Но, кажется, Игорь прав. Злоумышленники обезврежены хотя бы на время, и можно заняться подготовкой к выставке. Кстати, об Игоре. Симпатичный человек, а живет один. Хотя мама же есть. Не успев додумать эту мысль, я подошла к двери своей, точнее, нашей с Алюней квартиры. И удивленно застыла на пороге. Из-за двери квартиры доносились какие-то странные звуки. Господи, что там еще удумала эта старушенция? Кстати, она терпеть не может, когда ее так называют. «Где, — говорит, — ты тут видишь старуху?» Один раз поскандалила сильно. Так что я уж помалкиваю, себе дороже обойдется. Я взглянула на часы. На них было половина третьего ночи. Алюня в такое время всегда видит десятый сон. Правда, по утрам она часто говорит, что почти не спала, что всю ночь мучилась от бессонницы. Но я отлично знаю, что это выдумки. Она засыпает в 11 и спит как младенец до 9, а то и до 10 утра. Со сном и аппетитом у нее всегда был полный порядок. Короче, я переполошилась, торопливо нашла ключи, трясущимися руками открыла дверь и влетела в прихожую. Звуки стали громче. Теперь я расслышала заунывное пение вроде средневековых храмовых песнопений. Что-то подобное я слышала то ли во сне, то ли в беспамятстве. Доносились эти звуки из кухни. И оттуда же в прихожую сочился неровный, колеблющийся свет. Не раздеваясь, я бросилась на кухню, и передо мной предстало удивительное зрелище. Алюня сидела за кухонным столом. Она была облачена в один из своих любимых шелковых халатов, расписанный все теми же лиловыми хризантемами. Волосы ее были распущены по плечам, Перед ней горели две черных свечи в старинных подсвечниках. Где она, интересно, раскопала эти подсвечники? Вроде бы ее последняя любовь унесла, то есть унес из дома все хоть сколько-нибудь ценное. Разве что не посчитал эти подсвечники заслуживающими внимания или просто не заметил. Эта печальная история у вас еще впереди. Так вот, перед Алюней горели две свечи, и их неровный, трепещущий призрачный свет придавал ее лицу какое-то странное и пугающее выражение. При этом она беззвучно шевелила губами, как будто что-то шептала. Честно говоря, Алюня была сейчас похожа на ведьму из Макбета или на злую колдунью из какой-нибудь страшной сказки. Это впечатление еще усиливалось от того, что перед ней были разложены на столе старые потрёпанные карты Таро. А музыка, спросите вы? Да, действительно, была и музыка. Из лежащего на столе плеера доносились те самые заунывные средневековые или еще более древние песнопения, которые я услышала еще на лестничной площадке. «Алюня?» — воскликнула я, застыв на пороге кухни и созерцая эту фантастическую картину. «Что здесь происходит?» Она никак не отреагировала на мои слова. Тогда я метнулась к столу и выключила музыку. Ведь была глубокая ночь. Наступившая тишина, кажется, немного отрезвила Алюню. Или, точнее, пробудила ее. Она вздрогнула, повернулась ко мне и удивленно проговорила. «Это ты, Аманда? А я и не услышала, как ты пришла. Это неприлично так внезапно подкрадываться?» «Конечно, не услышала. Ведь у тебя здесь музыка играла на полную громкость. Музыкальное сопровождение очень важно», — авторитетным тоном произнесла она. «Надеюсь, ты не будешь с этим спорить. Даже на Оскаре вручают отдельный приз за музыкальное сопровождение. Но в 3 часа ночи включать музыку нельзя, ведь соседи хотят выспаться. Надеюсь, с этим и ты не будешь спорить». 3 часа? Не может быть». Алюня взглянула на свои крохотные золотые часики. «Надо же, как незаметно летит время. Честно говоря, я не думала, что так поздно. Сначала я ждала тебя, чтобы рассказать тебе свои новости. Очень важные новости. А потом... потом я как-то забылась, увлеклась. Кстати, почему, собственно, ты так поздно вернулась? Это, в конце концов, неприлично. И в доме нечего есть. Так, знаешь ли, дружочек, мы далеко не уйдем». Последнюю фразу она произнесла другим тоном. «Ясно». Опять вспомнила фразу из какой-то пьесы. Я слушала ее вполуха, а сама думала о том, что дела плохи. Алюню нельзя оставлять одну. Вот свечи зажгла. Этак она пожар устроит, сожжет всю квартиру. Собственно, мне все равно, квартира не моя. Но вот внизу недавно поселился противный такой мужик. Сделал ремонт и неоднократно меня предупреждал, чтобы следила за бабкой. Не то будут неприятности. А если еще и Алюня что-нибудь себе повредит? То есть самого плохого я не боюсь, поскольку твердо убеждена, что такие, как Алюня, в огне не горят и в воде не тонут. Но все же не хотелось бы возиться с ее переломанными или обожженными конечностями. Видимо, придется что-то придумать. А что можно придумать? На сиделку у меня денег нет. До сих пор я не слишком волновалась, оставляя ее одну. Алёня давно не выходит из дома. Общий газовый кран я перекрываю, уходя. Конечно, она может открыть дверь незнакомым людям, но в нашем случае это не смертельно. Красть у нас нечего после того, что устроил ее последняя любовь, как Алюня выражалась. А она все говорила, говорила. «Так почему ты так поздно пришла? Я ждала тебя, чтобы рассказать о своих новостях. Это просто удивительно. Ко мне приходили такие интересные люди». Вот тут я начала слушать. Значит, она все же запустила в квартиру каких-то мошенников. «Какие люди?» — спросила я настороженно. «Очень-очень влиятельные люди. Они работают на телеканале, который занимается всевозможными мистическими и паранормальными явлениями. «Какими?» — переспросила я, подумав, что ослышалось. «Мистическими и паранормальными», — отчеканила Алюня. «Ты что, плохо слышишь?» «Да нормально я слышу», — отмахнулась я. «Просто ты никогда не интересовалась мистикой. Все когда-нибудь должно случиться впервые», — строго заявила Алюня. «Может быть, я наконец прониклась. Может быть, дозрела до этого только сейчас. Ах, вот откуда эти свечи и карты Таро. Ну и чего же хотели от тебя эти паранормальные люди? Если, конечно, это не секрет». Алюня подозрительно взглянула на меня, но не заметила в моих глазах иронии или сарказма и проговорила с гордостью. «Они предложили мне вести передачу, посвященную тайнам великих цивилизаций древности, ассирийской, вавилонской, но в первую очередь египетской». Она сделала внушительную паузу, чтобы я смогла оценить грандиозность ожидающих ее перспектив, и добавила. «Даже название придумали. Перекресток Сфинкса. Скунста», — пробормотала я, вспомнив замечательную экскурсию Алисы. «Что?» — подозрительно переспросила Алюня. «Да нет, ничего, это мысли вслух». «Так что, ты будешь ведущей этой передачи?» «Да, представь себе. Но главное даже не это. Главное, что наша передача будет решать важнейшую просветительскую, образовательную задачу». «Ага, мистику в массы», — фыркнула я. «А что, ты зря смеешься? Между прочим, это хороший слоган. Нужно запомнить мистику в массы. Думаю, им это понравится. Хотя на самом деле все гораздо сложнее и интереснее. Мы будем рассказывать людям о древних цивилизациях, об их великих тайнах. Вот ты, например, знаешь, что раньше нас на Земле жили люди, которые гораздо больше, чем мы, знали о загадках природы? Атланты, что ли?» — фыркнула я. «Не только атланты». «Нет, точно, Алюню опасно оставлять одну. Нужно как-то решать этот вопрос. Но как? На сиделку денег нет. Есть еще какие-то социальные работники. А зачем вот это все?» Я обвела рукой свечи, карты на столе. «Я проникаюсь материалом. Хочу войти в резонанс с темой будущей передачи». «А карты зачем?» «Карты? Чтобы узнать, будет ли эта передача успешной. Ты, значит, веришь в гадания?» «А что ты думаешь? Гадание — это древний способ подключаться к разуму Вселенной, к общему информационному полю, черпать из него информацию. Алюня, и что обещали тебе эти люди?» «Обещали связаться со мной». «Когда?» «В ближайшее время». «В общем, понятно, что это были какие-то мошенники. Но вот что им было на самом деле нужно? Денег у Алюни нет, уж я-то знаю. Она получает пенсию, которой хватает только на еду, и то недели на две. Сейчас там уже мало что осталось. Алюня, знаешь что? Давай-ка ложиться спать, а то очень поздно. Мне уже скоро вставать. Ну, сама же так поздно пришла». Алюня все же оставила за собой последнее слово. «Я думала, что после всех треволнений сегодняшней ночи не смогу заснуть. Однако, едва голова моя коснулась подушки, я тут же провалилась в сон. И снова мне снился странный фантастический сон. В этом сне звучала тягучая гипнотическая музыка, странные древние песнопения, и меня окружали огромные пугающие фигуры, люди с головами животных, шакалы и львицы, кошки и барана, змеи и крокодила. Еще среди них была женщина с коровьими рогами и человек с птичьей головой. Эти чудовища, эти древние химеры сгрудились вокруг меня. Они смотрели на меня пристально, с угрозой. А потом один из них, тот, у которого была голова шакала, проговорил громким, повелительным голосом: «Ты смотришь, но не видишь». И тут же подхватил второй монстр, с головой крокодила. Ты слушаешь, но не слышишь. И тут же третья, женщина с кошачьей головой, присоединилась к ним. Узнай главное, главное, главное. И вдруг ее перебило создание с головой птицы. Оно прокричало хриплым, насмешливым голосом. «Орешков! Роберт хороший! Дай Роберту орешков!» От этого крика я проснулась и увидела, что уже светает, и мне пора на работу.